Наставление Иисуса Христа своим ученикам. Однажды Иисус Христос пришел в город Капернаум. Когда он вошел в дом, то спросил своих учеников: «О чем вы спорили дорогою?» Ученики молчали. Им стыдно было признаться от того, что дорогою они спорили, кто из них больше. Иисус Христос сказал им: «Кто хочет быть первым, да будет из всех последним и всем слугою. Не считайте, дети, себя лучше, умнее и выше других. Всегда думайте, что вы знаете меньше других, что нужно еще много-много учиться вам, чтобы быть умными, как другие. Всегда думайте, что много в вас недостатков. Надо еще исправиться вам, чтобы быть добрыми и заслужить, чтобы вас хвалили. Старайтесь все делать сами и другим услужить, а не то, чтобы вам все подавали и за вас все делали». Иисус Христос призвал дитя, поставил его посреди апостолов и сказал: «Истинно говорю вам, если не исправитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Посмотрите на добрых детей. Они любят своих родителей, ласковы к ним, слушаются старших. Они что думают, то и говорят, никогда не обманывают. Добрые дети никого не обижают, не ссорятся между собой, не берут чужого. Добрые дети не гордятся, ласковы, играют со всеми. И только злые дети не хотят говорить с детьми, у которых бедные родители и у которых нет хорошего платья. Дети, будьте добрыми. Апостол Петр спросил у Иисуса Христа: «Господи, сколько раз прощать брату моему, обижающему меня?» «До 7 раз?» Иисус Христос отвечал ему: «Не 7, но 70 раз. Дети, сколько бы вас ни обижали, не сердитесь. Прощайте каждый раз. Сподоби, Господи, вечер сей, без греха сохрани и тися нам. Благословен еси, Господи, и Боже Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, слава подобает Отцу и Сыну.